Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. По выбранному пути. Глава 1. Армия – это не только хорошие слова, но и очень быстрое дело. ХФДМБ. После возвращения с Корусанта Алхамбра встречала нас ласковым летним теплом и праздником. Мог ли я подумать в своей прошлой жизни, что однажды буду возвращаться из командировки в горячую точку на другой планете? Разумеется, нет. И уж тем более не мог бы и в бреду представить, что такие командировки станут для меня довольно регулярными. Хорошо, хоть я не ортодоксальный джедай, и у меня есть место, где меня ждет настоящая семья, а не тот эрзац, что представляет из себя орден. По масштабам Набуанская заварушка, конечно, была так себе, бывали у нас дела куда как посерьезней, а тут участвовала всего одна рота, флот в итоге не понадобился. Условно это дельце для наших небесных воинов назвали практическими навигационными учениями, да и те засекретили по самые гланды. В бедламе набуанцы не заметили выход наших кораблей, которые почти сразу снова ушли в прыжок, да и слабоваты радары на истребителях. А барышник, чей радарный комплекс нас почти наверняка засек, взорвался и похоронил данные. Так что я питал некоторую надежду, что если о прибытии флота и узнают, то сделают это не скоро. Но меня и мандолорцы встречали, как героев. Не так уж легко сотни человек сгрести в экономику родного мира такую гору бабла, которую мы выбили из торговой федерации. Ох и раскручу я на что-то джабу. Только миллиончик-другой ему все-таки придется проиграть на ставках, чтоб в мухляже не подозревал и какую-нибудь ответную гадость не сделал. Этот может. Глядя с женой из окна нашей правительственной крепости на готовящиеся народные гуляния, я задумался о чем-то вроде древнеримских триумфов. Хорошая традиция, красивая. Впрочем, в том, чтобы посидеть за одним столом с королевской семьей для народа, тоже есть своя прелесть. Только меры безопасности надо теперь поднимать на порядок, раз мы начали влезать в игры больших дядей. В идеале вообще запретить доступ на поверхность без приглашения, в конце концов у нас орбитальный терминал для гостей есть, который неплохо бы расширять, а то и так скоро хватать не будет, или второй где-то доставать. Опять дела, опять заботы. «О чем думаешь, милый?» – спросила Джайна. «О делах, солнце мое, о делах, ей силе, я скоро от них на войну натурально сбегать начну». «Ну уж нет, лучше бегай в нашу спальню, организуем Адарику младшего брата или сестру», – рассмеялась жена. «Ну тоже хороший вариант, мне нравится», – улыбнулся я. «Пойдем, у нас еще больше получаса». Ее Величество Джайна первая попыталась для виду посопротивляться и сохранить уже наведенный для торжеств марафет, пришлось подхватить ее на руки и отнести до постели. Впрочем, в итоге она осталась довольна, как и всегда. Праздник прошел ожидаемо хорошо, народ чествовал отважных воинов, которые служат мудрой и прекрасной королеве. Почти сказка, только в сказках подвыпившие герои обычно не ржут, когда рассказывают, как они отрезали пленному пальцы на ноге и он сразу запел соловьем. Увы, реальность не столь пасторальна. Я тоже пил, поздравлял товарищей, слушал поздравления с первым убитым темным колдуном на моем счету. Пришлось, кстати, продемонстрировать трофейный красный световой шест. После этого выпили, чтоб он был не последний. Кстати, все вспомнили, что стараниями домовитого Дора, голова Дарта Мола лежит на месте пиратской в морозильнике, и начали соревнования, кто придумает ей применение получше. Варианты были от установки на носу решительного до инсталляции черепа в дворцовый писсуар. Да, юмор у мандолорцев своеобразный, но я был готов терпеть и не такое за их навыки и верность. Падаван глядел на это, широко раскрыв глаза. Это не храм, где за плохие слова можно по ушам получить, тут все немного по-другому. Я наклонился к нему и произнес: «Горн, держи лицо, ты колдун и ученик колдуна, соответствуй. Ты же с нами со всеми на Жанне летел, неужели не привык?» «Как-то не совсем, да и они там были как-то спокойнее». «Привыкай, ты должен будешь завоевать их уважение, этот путь начинается с малого. Держи лицо, смейся над шутками и не смей краснеть, когда девок начнут обсуждать», — сказал я и переключился на обсуждение боя с Крисом. «А Горн будет краснеть, возраст у него такой, но для порядка сказать было надо». Праздник прошел на ура. Встал я только после обеда и отправился перекусить вместе с Джейной. «Как впечатление от своего подопечного?» – спросила жена, когда мы утолили голод. «Парень неплохой и не безнадежный, но его прежние учителя перестарались. Дисциплина и подчинение приказам – дело, конечно, важное, но тут явный перебор. Буду над этим работать, помимо прочего. Ничего, с кем поведешься, того и наберешься. Сам только тоже не переборщи, а то получится второй Алзавр, как ты вчера говорил. А я ему отвечаю, не пошли бы вы нахуй, краткое, уважаемый магистр, усмехнулась королева. Буду стараться, хотя лучше так, чем покорно за дураком на убой идти. Про арену я тебе рассказывал, как раз этот магистр и завел отряд в ловушку, под 200 положил ни за что. Да уж, не просто тебе будет. Ничего, солнце, будем живы, не помрем. Пойду-ка я как раз искать Падавана. Надо хоть определиться с его уровнем навыков. В храме не до того было, а в пути не хватало места для того же фехтования. Успехов тебе. Спасибо, ответил я, целуя жену в щеку. Горн нашелся во дворе, парень медитировал. Я присел рядом, слегка погрузившись в транс в ожидании, когда ученик вернется в реальный мир. Произошло это довольно скоро, видимо, почувствовал мое присутствие. Доброго дня, ученик, и вам, учитель. Как впечатление от своего нового дома, где, кстати, поселился? Пока не решил, здесь все довольно странное, непривычное. А ночевал я на корабле. Неудовлетворительно, ученик. Тебе стоило найти себе спальню во дворце. И привыкай быть взрослым, самостоятельным. Здесь никто не будет контролировать и направлять каждый твой шаг. Это не алхамбрианский путь, да и не джедайский, хотя некоторые забывают об этом. Что вы имеете в виду? Слепое следование правилам, догмам, воле совета или сената, да и вообще хоть чьей-либо воле. Даже если это будет ваша воля для меня, как для ученика, без сомнения. Если тебе непонятны мотивы моих указаний, спрашивай. Сомневаешься, спрашивай. Это в бою, когда говорят «прыгай», надо прыгать, а думать потом. Учеба – дело другое. И давай, кстати, о ней. Что умеешь, в чем хорош? Умел парень не так уж и мало для своего возраста, телекинез на неплохом уровне, усиление тела, показал неплохой уровень Сарису, чуть-чуть владел техномантией, немного освоил Тутаманис. Мне было с чего начинать. Хорошо, когда есть база, которую можно развивать. Пообщались мы плодотворно, расстались только вечером, когда Горн отправился донимать прислугу в поисках койко-места. Утром я уделил время семье и сел писать учебный план. Заниматься парнем все время, как некоторые наставники, я физически не смогу. На мне куча работы и семья. Так что я думал повесить боевую и тактическую подготовку на Гарула или Дора, у обоих практического опыта, как у дурака Махорки. Сам же заняться фехтованием и джедайскими техниками, а заодно нарезать задачи о изучении тех или иных эпизодов в республиканской истории, чтобы их обсудить в конце следующего дня и подталкивать парня к верным выводам. Уж поучительных мест в истории более чем достаточно, так же как неоднозначных. После обеда мы собрались на рабочее совещание. Присутствовали я, Джайна, Крис, Боир. Итак, важный этап окончен, мы входим в новый, как всегда еще более важный, спросила королева. Именно, солнце. Теперь у нас есть финансовые возможности и достаточно людей, чтобы начать подминать под себя субсектор. Ир, как с планами Паланка? На начальном этапе проблем нет. Подсаживаем журналюк на регулярные гонорары за нужные сюжеты, заодно ищем, чем их плотно взять за яйца. Вербуем их вояк, которые ездят к нам на повышение квалификации. Есть парочка интересных кандидатов в будущие правители. Среди моих визави уже есть наши агенты, хотя пока, конечно, мелкие сошки. Среди их финансовых и промышленных кругов пока ведем смотрины, грустно там все с надежными разумными. Но из-за того, что они имеют неплохой барыш на нашей торговле с ротанцами, в целом мы популярны, как выгодный и надежный партнер. План на Аланка заключался примерно в следующем. Мы должны были получить там рычаги влияния и привести к власти нашего человека или через выборы через 2 года или через революцию после них. Пока просто создавали в медиапространстве себе позитивный образ. Алхамбрианцы умные люди, которые национализировали свои предприятия, из них не выжимают соки денежные мешки, выбрали себе хорошего и мудрого правителя, точнее правительницу, раз лучшие вояки в галактике мандолорцы, они укомплектовали армию ими и теперь не страдают от пиратов и прочей сволочи, даже не дают им залетать в наш общий субсектор, заодно как-то заарканили джедая, чтобы работал на их благо. В общем, у обывателя создавалось ощущение, что им бы неплохо сделать так же. У этих же получилось и теперь в шоколаде живут, чем мы на Аланка хуже. В ближайшее время мы думали определиться с толковым служакой, который в составе нашего флота немного попрактикуется против пиратов, а потом вернется домой героем и начнет продвигать идею повторить наш путь и зажить в филиале рая, за что его, разумеется, выгонят со службы с треском, шумом и гамом. Если шума будет недостаточно, то наши журналюги добавят, и их тоже выгонят. Вещательные каналы контролируются властимущими, они независимы. Могло ли быть иначе? С этого момента начнется создание партии, которая скорее всего придет к успеху на выборах, или на волне народного гнева, тут уж как повезет, но придет обязательно. И первым делом, если надо, то под дулами плазмоганов, парламент с ней во главе примет закон о конфискации для коррупционеров и предателей интересов алангского народа, который применят уже наши бойцы в алангской форме, едва он будет подписан. Юстики, как всегда, сделают одно большое ничего, мы проконтролируем. Это будет бенефисом Ира, мотивация у него огромна, исполнение мечты как-никак. У нашего субсектора есть сенатор на Карусанте, традиционно это представитель столицы субсектора, то есть планеты Аланка. Но в случае успеха нашей операции, аланкийцы принесут Джинни Амаш и формально будут подчиняться ей примерно, как Канада с Австралией подчинялись английской королеве на старушке Земле. Их примеру последуют жители остальных планет во главе со своими лидерами. Пример последствий недобровольного сценария будет для больших шишек очень наглядным. Аир полетит сенатором на Карусант, чтобы пробиться в антикоррупционный комитет и отыграться на бывшем начальстве, которое имело его всю жизнь. В том, что пробьется, я, кстати, не сомневался, но пока думал, как его там уберечь от покушений. Жаль, Валиса не приставить личным охранникам, улетел он куда-то в неизведанные регионы, а так бы в лепешку расшибся, но уговорил. Может, все это и не совсем красиво, все-таки захват власти. Пусть не прямой, пусть через завербованных и прикормленных местных, пусть я лишь один из членов нашей команды, пусть вообще буду сидеть сам на Алхамбре и со всех сторон останусь не при делах и для ордена, и для республики, будь она неладна. Но тем не менее мы возьмем власть сначала там, а потом и во всем субсекторе. Близится клоническая война, и нам нужны мобилизационные, промышленные и экономические ресурсы субсектора. До последнего солдата, рабочего, фермера, станка и кредита, чтобы пережить мясорубку с дроидами, а потом не дать себя убить клоном. Я пока не знал, как все будет поворачиваться, придется ли бежать или будут какие-то иные варианты, но в любом случае управлять субсектором мы будем куда лучше вороватых чиновников, не говоря уже о том, что мы его сейчас почти бесплатно защищаем. Что по алангскому сенатору, спросила Бо? Проще сказать, чего по нему нет. После лишения сенаторской неприкосновенности можно несколько раз расстрелять, и еще эпизоды на пожизненное останутся. Власть портит людей, философски заметил я. Да не власть это, а безнаказанность. Эта скотина, еще будучи молодым мажором, дичь творить начала, а папаша его прикрывал. Не кипятись, поднял руки я в жесте защиты. Да, Ир таких ненавидит, ему есть за что, и давно хочет давить, как насекомых. На Аланка он возможность для этого, кстати, получит уже через пару лет. Да не кипячусь, нормально все, угрюмо ответил наш особист. Это радует. В общем, работай, ты тут специалист. Что по дроидам? Ал задал вопрос Крис. На днях садимся за проект в конструкторском бюро. Я все-таки думаю отказаться от концепции дроидики. Будем проектировать машину антропоморфного вида, метра два ростом. В левый манипулятор дадим щит вроде гунгановских, в правый плазмоган из тех, которые обычно станкачами используют. Надеюсь, на спину удастся установить гранатомет или ракетомет, чтоб и танк мог приласкать. Дадим хорошую броню. Будет в каждом отделении боец, который за передвижную турель, и за штурмовика, который первым входит в помещение, и за таран, и за щит отработает. Тяжеловат, конечно, будет, но возможно удастся вписать в проект репульсоры на ногах для быстрого перемещения по полю боя при необходимости. В общем, надо сначала корпеть над чертежами, компонуя модульные технические узлы, а потом делать экспериментальные образцы и тестировать. У себя в голове я этого боевого дроида видел примерно как космодесантника в терминаторском доспехе из Вархаммера 40-тысячника с ростовым щитом и поправкой на то, что внутри не будет генно-модифицированного человека более 2 метров ростом. В общем, мощная такая и практически неостановимая обычным пехотным оружием штуковина, которая долгоносиков будет косить пачками. Но это пока только прикидка. При проектировании дроид может несколько раз изменить свой внешний вид в угоду функциональности. В техническом задании также закладывалось, что он должен уверенно побеждать дроидику, бедующей конфедерации независимых систем. В общем, мерилом истины будут испытания на полигоне, а потом и в бою. На тесты нас с ребятами зовите. Чувствую, что будет интересно, ответил Крис. Ну кто бы сомневался, куда уж без вас. Закончим с дроидом, будем браться за танк. Но тут пока даже примерных прикидок нет, одно только техзадание. Это пока терпит, да и наши штурмовики неплохо справляются с многими задачами танков. Только что пехоте за ними не попрятаться, ответила Бо. Их, кстати, потихоньку готовимся продавать на экспорт. Удачный проект получился, как и истребители с торпедоносцами. В идеале вооружить через 10 лет ими все планеты субсектора, сказал я. Главное, чтоб против нас потом не использовали, пробурчал Ир. Ну это уж твоя головная боль, рыцарь плаща и кинжала, перевел стрелки я. Хотя понятное дело, что в случае вопросов к лояльности Хаттас-2 мы чего кому продадим. Эксплуатируете вы меня, однажды в гроб загоните. От нифига, Ир, я твой организм регулярно целительскими техниками поддерживаю, чтоб на тебе еще десятилетия пахать можно было. И как такой хороший человек, как Валис, мог воспитать такое, возведя очи горе, спросил в наш особист. А Конел очень старался. Ладно, зубоскалы, давайте работать лучше, усмехнулась Бо. Нормально все работают, у других и близко такого нет, сочла нужным вступиться Джайна. Кстати, я санкционирую на следующей неделе заказ еще 20 грузовозов. Тебе надо расширять флоты для их охраны. Да, еще 4 корвета. И через пару месяцев закажем новые крейсера. Там как раз к постройке удастся укомплектовать экипажи, не ограбив остальной флот. Ну и славно. Я решу кадровый вопрос. У нас уже многие готовы встать на должность выше. Найдется кому заменить уходящих на новые корабли, произнес я. Флот моя епархия. Кому как не мне заниматься назначениями. Отлично. Еще что-то важное, спросила моя жена. Джайна все больше входила в роль королевы после того, как стала немного меньше уделять внимание нашему сыну, который вырос из пеленок. Меня это радовало, особенно то, что она начинает тянуть на себе экономические вопросы. Правда, ее хотелки растут пугающими темпами. К примеру, она потихоньку капает мне на мозги на тему покупки топливного завода, который должен будет работать на газовом гиганте в нашей системе. Это не какая-нибудь ювелирная цацка или новый спортивный спидер. Да не особо. Иру надо операцию делать, как нам всем, сказал я. Так, с этого места поподробнее насторожился бывший юстик. В общем, строго секретная информация, товарищ Зел. Настолько секретная, что гриф на носитель можно ставить перед ознакомлением сжечь. Есть способ не давать копаться в своих мозгах. Я применил такой себе и остальным. Теперь надо тебе, раз ты планируешься для работы в Сенате. Там и джедаи, которым лучше не знать о всех наших планах, и умбрианка в окружении канцлера, и Хадг знает кто еще, вплоть до Дарта Сидиуса. Так что под скальпели тренировать специальную мыслительную технику. То есть ты в моих мозгах не покопаешься, как обычно. И Валис лукаво усмехнулся, Ир. А и так обычно не копаюсь. Но да, такой возможности у меня больше не будет. Ну тогда я согласен. Встречу однажды Аканела и порву наконец в голошахматы, мечтательно проговорил особист. Впрочем, шутки шутками, а информацию он воспринял серьезно, как впрочем и всегда. Ну и отлично, хотя ставить на тебя не буду. Мой учитель и без джедайских трюков в них неплох. Освободи завтрашний вечер и держи чип с инструкцией по техникам. На том мы и расстались, а я пошел искать ученика. Начинались занятия. Гонял я Горна почти до ужина на одном только фехтовании, а потом огорошил его новостью, что завтра с утра он поступает в распоряжение Дора, будет вводное занятие по действиям в составе взвода. Но зачем, задал Горна вопрос в недоумении. Уже хороший признак, прошлое наставление он запомнил. А сам ты как думаешь, чтобы научиться действовать в составе взвода, ответил он. Горн, я тебе за следующий такой ответ марш-бросок до ледников организую. Не понимаю я, учитель смущенно ответил подросток. Эх, ладно. Начнем с азов, сел я в медитативную позу, парень уселся напротив. Как ты думаешь, как разумный должен встречать врага, настоящего, а не каких-нибудь мелких бандитов, на подготовленной позиции, и это тоже, но вообще врага надо встречать в составе слаженного подразделения, со связью с командованием, с налаженным взаимодействием со смежниками, с информацией от разведки, и так далее, и так далее, там и про свою артиллерию, и флот, и поддержку с воздуха, и медицинское обеспечение, и налаженные линии снабжения можно и нужно добавить и многое другое. Если у тебя все это есть, то никакие одиночки тебе не страшны, неважно со столовым ножом они, с охотничьим карабином, с боевой винтовкой или с красным световым мечом. В итоге машина войны под названием армия их всех перемелет. Даже если одиночка очень силен, он проиграет и в лучшем случае сможет сбежать, а в худшем труп. Если одиночек много, скажем 1000, то ничего не изменится. Обрисовал я картину мира, которая утвердилась примерно в те времена, когда разумные изобрели строй и стену щитов, которые на раз успокаивали одиночек, даже если их была толпа. Самому мне это вдолбили в армии еще в прошлой жизни. Теперь пришла пора передавать сакральное знание ученику. Тем более, что для него оно будет особенно актуально, когда джедаев будет вырезать армия, каждый отдельный солдат, который в подметке не годится одаренному, но итог для одиночек со световыми мечами будет все так же закономерен. То есть это для того, чтобы я перестал быть одиночкой, а стал частью армии, сделал вывод падаван. Примерно так, а еще понял преимущество наличия настоящих соратников, а не просто случайных помощников. Вообще может и не стоит тебя сразу грузить, но я, пожалуй, договорю. Падаван, который был у моего учителя передо мной, был убит из-за того, что нечистые на руку юстики предупредили бандитов о наличии джедаев у них под носом. Лучше иметь своих соратников, чем доверять непонятно кому, вы это имеете в виду, в точку. А теперь давай в душе отдыхать, завтра у тебя тяжелый день. На том мы разошлись. Сам я тоже помылся и отправился на ужин нашего маленького коллектива посвященных. У меня был разговор не для ушей Ира, который не в курсе о видении. Когда голод был утолен и мы выпили немного вина, Бо произнесла: «Ну давай уже, колдун, у тебя всегда такой вид, когда собираешься на нас что-то вывалить». «Да, соратники изучили меня не хуже, чем я их», — подумал я и произнес. «Ну не то чтобы вывалить, я просто подумал, что Крису пора бы стать мандоларом». Означенный Мандо аж винищем поперхнулся. «Хара себе, не то чтобы вывалить, что ж сразу не герцогом, и вообще почему не Бо, без обид к нашей воительнице, но ты боец покруче, у тебя больше шансов Джанго Фита разложить, а титул герцога, это всем надо в мандоларский сектор перебираться, может за 10 лет там немного порядок наведем, но это не точно, лучше оттуда народ к нам перетаскивать и не лезть в местные разборки, как по мне». «Мысль хороша, только тогда Криса надо главнокомандующим ставить», — задумчиво сказала Бо. «Формально или фактически?» — настороженно спросил я. «Все-таки у Мандо хватает заморочек и культурных особенностей, а менять на руководящей должности мне Бо на Криса не хочется. Они именно сейчас на своих местах. Да в общем можно и формально. Будет Бо начальником штаба, мне все равно ближе самому в бою участвовать, чем где-то сидеть и приказы по радио отдавать. Я уж про всякую дрянь типа логистики молчу. А с этой твоей армией клонов тогда что?» «А все тоже. Слетаем на Камино либо перед самой операцией на Эланка, или после того, как там все уляжется, и будем подминать субсектор на авторитете. Лучше после. Там как раз уже будет запущен механизм создания армии клонов Фита, и точно будет поздно что-то переигрывать. А к нам еще активнее потянутся нормальные мандоларцы. И пацифисты скорее всего тоже. Вам там, кстати, памятник на днях торжественно открыли в честь освобождения рабов и разгрома пиратов, если вы не в курсе». «В курсе, смотрели в новостях уже. Не завидуешь?» — спросила Бо. «Ну да, флотом командовал я, а вся слава досталась парочке мандо, а не какому-то колдуну. Не любит в том секторе нашего брата, прям не переваривают. Не, я человек скромный. Вот, кстати, тебе бы тоже неплохо сообразить». С головой темного колдуна в руке усмехнулся Крис, изобразив мою позу, не вставая из-за стола. «Да ну тебя, тем более прижизненные памятники правителям плохой тон, культом личности попахивают. Вот помру, тогда хоть на каждой площади ставьте», — вернул я усмешку. «Типун тебе на язык», — пихнула Джайна меня локтем в бок. Дальше началось обсуждение менее значимых вещей и обычный треп. Но решения, обсужденные и принятые в этот день, повлияли на все последующие годы. Глава 2. Великие приключения происходят от малых причин. Александр Суворов. Первый год после осады Набу прошел на редкость спокойно. Я жил в нормальном рабочем графике без жутких авралов. Учил падавана, который делал успехи и на занятиях со мной, и с мандоларцами. Мы работали и над фехтованием, и над техниками, и над перевоспитанием парня. Горн, кстати, начал потихоньку изучать и целительские техники, оттачивая практику у Пенса иногда один, а иногда со мной. Это весьма благотворно влияло и на образ своих колдунов-джедаев, который у Элхамбриан сложился крайне позитивным. Рос и учился мой сын, который после занятий с педагогами посещал и наши с Горным. Я не брезговал применять метод обучаясь, чтобы падаван глубже понимал то, чему в храме в раннем детстве обучили его самого. Постепенно парень становился для Адарика кем-то средним между дядей и старшим братом. Вместе с Джейной мы также старались проводить с сыном побольше времени, хотя дела и мешали. Решал я и проблемы флота. Иногда случается так, что на тебя сваливается слишком большое счастье, настолько большое, что неясно, как с ним быть. В нашем случае проблема была в том, что мы могли вводить в строй больше кораблей, чем у нас было экипажей. Мы боролись с кадровым голодом всеми силами, но тот продолжал нас мучить. Квалифицированные и лояльные кадры не появляются на пустом месте по мановению волшебной палочки, а дроиды не могут решить всех проблем. Кстати, дроид-солдат у нас к концу года появился в металле в сразу нескольких версиях, которые мы наконец начинали тестировать. От орудий на спине пришлось отказаться, как и от репульсоров на ногах. Вместо этого пока все шло к противопехотной версии с скорострельным плазмоганом внушительного калибра. Легкой технике этот железный дровосек с мозгами самураев даст прикурить, да и пехота от него спрячется не за всяким укрытием. Нишу танкоистребителей на переднем крае должны будут занять наши пехотинцы с реактивными гранатометами. Хотя, возможно, сделаем ближе к войне все-таки еще одного дроида специально для борьбы с чужой броней. В противовес здоровому и широкоплечему терминатору это в планах как раз должен был быть легкой, быстрой, незаметной и подвижной платформой. В идеале танк его должен замечать только после выстрела. Самураи, кстати, раздувались от гордости, насколько это вообще возможно для дроидов, став родоначальниками металлических воинов нового типа. С помощью мехудеру я чувствовал их электронные аналоги эмоций, они фонтанировали восторгом, энтузиазмом и преданностью. Ученику, правда, не очень нравилось рвение, с которым они его время от времени месили в спаррингах. Все-таки на мне они натренировались знатно, падавану было тяжко сладить даже с одним. Ир готовил все на Эланка, процесс шел, и нас несколько настораживала его легкость. Особист время от времени просил меня пообщаться с тем или иным завербованным разумным, для чего иногда приходилось гонять Жанну аж на столичную планету субсектора. Но все было нормально. А самое главное, правительственные круги там особо не чесались. Эдак мы действительно на выборах победим, а они будут предаваться иллюзии, что и не таких пересиживали. Что ж, если так, то их ждет неприятный сюрприз. В лучшем случае в камерах будут пересиживать. К счастью для местных, наши планы не ограничивались идеей взять власть и пересажать ее бывших хозяев, национализировав их имущество. Джайна и я довольно много работали над экономической стратегией, время от времени заказывая за не особенно маленькие деньги анализы вариантов развития субсектора и его отдельных планет у специалистов. За анонимность и молчание тоже приходилось приплачивать. Вольт, который шел к тому, чтобы заменить Ира на его посту, искал, кого бы из грамотных спецов можно было переманить к нам на постоянную работу, но пока все было глухо. Такие разумные и так обычно сидят на высоких местах, их просто хорошими условиями не сманишь. Но мы не теряли надежды, что однажды у кого-то из них начнутся достаточно большие проблемы, чтобы светило экономики и управление решило перебежать от них во внешнее кольцо. Можно было, конечно, просто купить профессора экономики какого-нибудь приличного университета, но я предпочитал практиков теоретикам, а то намутит нам чего-нибудь, как светлоликие либеральные экономисты на моей прошлой родине. Потом десятилетиями будем из Гуана выползать. К педагогам высших учебных заведений присматривались только в разрезе данной профессии. Была у нас мысль открыть высшее учебное заведение. В середине года мы слетал в храм для поиска кристалла для меча Горна и навестить Дралига. Мне удалось несколько удивил тролля. В бою с Дартом Молом мой организм целителя сам себя накачал адреналином по самую макушку. Это сделало меня быстрее и сильнее в плюс к джедайским техникам. За полгода я разобрался в процессе и немного оптимизировал его. Так что достал Цина в первом спарринге на первой минуте. Он немного растерялся от моих возросших кондиций со скоростью реакции, и я не упустил свой шанс, задев кончиком меча его запястье. В реальном бою это не стало бы победой, спусти болезненным, но все же поверхностным ожогом можно драться, но в тренировочном поединке достаточно легкого касания. Правда, тролль есть тролль, поняв свою ошибку, он больше не дал слабины. Мы сходились в круге каждый день две недели подряд, и победа раз за разом доставалась ему. Очень талантливый и опытный собачий сын, мне есть куда расти. Но я не терял надежды взять реванш через год, придумав еще что-нибудь, что удивит сына, хотя он тоже наверняка будет готовиться к сюрпризам. А еще я радовался, что стал популярной фигурой юнлингов и не только. Победить разок тролля — это уже значимое достижение, а на две недели спасти от него всех учеников — эпичный подвиг, не меньше. Это должно сыграть свою роль через почти 10 лет для молодых джедаев и падаванов. Хотя я и до этого был на слуху, как-никак впервые за бездну времени джедай ситха завалил, да и запись боя давно появилась в храме. Правда, наставники ее немного подретушировали в самом конце обрезов, чтоб не смущать юные умы триумфом с головой противника в руке. Сейчас же я вернулся с бунтаев, с пустым кошельком, зато Джабба был доволен, как слон. Хотя проиграл я всего 2 миллиона, это немножко расслабило его жабу, та его больше не душила. Ну или как минимум делала это не так сильно. В следующем году надо будет снова проиграть, поставив на еще одного аутсайдера, а потом уже снова можно понемногу выигрывать со ставками на фаворитах, пусть и со смешными коэффициентами. Сейчас же нам предстоял поход за скальпами, в котором должен был засветиться Хмолаирп, наша будущая креатура на Эланка. Ему, как капитану-стажеру, был выделен один из корветов, где он был в подчинении его настоящего командира, но в новостных сюжетах эти нюансы, разумеется, опустит. В качестве жертвы справедливости мы выбрали пиратскую группировку, которая имела глупость организовать свою временную базу почти на границе нашего субсектора. К нам они не лезли, но это не имело значения. Пусть остальные поймут этот урок и держатся подальше. Ир наткнулся на них случайно, и, честно говоря, мы поначалу подозревали, что нам слили Дезу, но все оказалось вполне реальным. Хотя атаковать все равно решили откровенно избыточными силами, вновь взяв полфлота, свободного от охраны конвоев и патрулирования. 4 крейсера, 8 фрегатов и 12 корветов, плюс 4 транспортника с пехотой. Армии и флоту надо давать понюхать тибаны, чтобы держать в тонусе. Иначе начинается разложение, которое нам строго противопоказано в преддверии по-настоящему большой войны. Флотом должен был командовать я, пехота из штаба Бо. Крис, как всегда, собирался вести в бой наши элитные силы. Жаль, боевые дроиды еще не поспели, но с этим пришлось смириться. У противника мы ожидали встретить 8 корветов и 3 вооруженных грузовика. Немалые силы для пиратов внешнего кольца, но против нас это даже не смешно. В поход вышли под видом очередных учебных маневров флота, а истинной цели, как всегда, знали только старшие офицеры. Что, кстати, неплохо мотивировало всех готовиться к любому учебному походу со всей серьезностью. Горн был рядом со мной на мостике. Для парня это был первый боевой поход, хотя он об этом еще не знал. Впрочем, задачи я ему собирался ставить не особенно сложные. Сначала просто поприсутствует на мостике флагмана, увидев настоящий космический бой, потом спустимся на поверхность и аккуратно займемся каким-нибудь второстепенным направлением зачистки того, что нам оставит крупный калибр и авиаудары штурмовиков. В обычной ситуации я бы считал скотством тащить подростка на войну и бросать его в бой. Такая практика использования орденом падаванов мне в корне не нравилась. Разумеется, когда речь идет о рыцарях, а не о консулах, которые летают с дипломатическими миссиями, в которых риск, прямо скажем, невелик. Но впереди у нас общегалактическая мясорубка с погаными последствиями. Чтобы выжить в ней, Горну придется стать довольно специфическим разумным. Так что мне придется отбросить морализаторство и делать из него воина примерно так же, как в средневековье их делали на родине из подростков-новиков. Главное — палку не перегнуть, а то темная сторона не дремлет. Выйдя в пустой системе, мы, как обычно, отработали маневры флота с боевой медитацией и без. Все прошло штатно, я мог гордиться своими подчиненными, ну и самую малость собой. В конце концов, их успехи — это и мои успехи, впрочем, тоже можно говорить и о неудачах. Я хорошо помнил избитую истину, что у победы много отцов, а поражение всегда сирота, и не собирался малодушничать. Любая неудача флота – это недосмотр его адмирала, неважно, проистекает оно из его прямых приказов или является следствием его недосмотра за системой подготовки, кадровых назначений или чего-то еще. Всегда меня бесило, что как что-то хорошо, так это руководители молодцы, а как дело накрылось женским половым органом, так это кто-то из рядовых сотрудников виноват. И неважно, идет речь о какой-то мелкой коммерческой фирме или чем-то глобальном из серии «Царь хороший, бояре плохие». В конечном итоге за успехи и неудачи отвечает руководитель. Всегда. Не может быть такого, что один конкретный Вася накосячил, а его начальник, его наставник на новом рабочем месте и кадровик, который его взял на должность, все не при делах. По окончанию маневров, корабли встали на новый курс, совершили разгон и ушли в прыжок. Инструктаж о операции для личного состава, как всегда, проводился в гиперпространстве. Мы свято блюли эту меру предосторожности, превратив ее в традицию, хотя крысы в наших вооруженных силах встречались на удивление редко. Это, кстати, меня безмерно радовало, значит, мы создали достаточно условий для патриотизма. Наши люди действительно считали Алхамбру домом и готовы были за нее драться, они искали на службе лишь выгоды. После общего инструктажа, я переговорил с Горном. «Как тебе сюрприз?» «По правде говоря, тревожно. Почему вы не сказали об этом раньше?» «Потому что жизнь джедая так устроена, что он должен быть всегда готов к бою. Если, конечно, речь не идет о каком-нибудь аграрии или технике, хотя им бы неплохо быть бдительными. Считай это еще одним важным уроком. Как скажите, учитель, что же касается лично тебя, то я не собираюсь бросать новобранца в самое пекло, а ты пока что он и есть. Твоя задача находится при мне на мостике во время орбитальной фазы операции, затем мы спустимся на поверхность и займемся зачисткой в одном из второстепенных секторов, где сопротивление ожидается не шибко-то серьезным. Что нужно помнить о таких мероприятиях? Разведка может ошибаться, и с основными силами противника столкнемся именно мы. Рад, что ты хорошо усвоил мои уроки. А теперь готовься, первый бой – это важно. Он останется в памяти на всю жизнь. А каким был ваш учитель? Честно говоря, довольно негероическим. Я в основном стрелял из снайперской винтовки и направлял мины и гранаты куда надо телекинезом, стараясь не рисковать головой. Тогда, кстати, созрел обзавестись шлемом. После того, как осколок от взрывного устройства чуть башку не пробил, коснулся я уже почти незаметного шрама на лице. Мне ведь не надо тебе напоминать, что световой меч – оружие одаренных против одаренных, а против обычных противников есть средства попроще. «Нет, учитель», — ответил Горн, положив ладонь на рукоять пистолета в кобуре на бедре. Сам он был в тканевой броне, которая напоминала мою, когда я сам был моложе. Увы, но физические кондиции подростков плохо располагают к тасканию на себе бронепластин. Ученику они грозит не раньше, чем через год, хотя он и усердно тренируется. «Вот и славно. А теперь идем в рубку», — сказал я, покидая комнату совещаний. Прыжок до цели занял всего 3 часа, и наши корабли вышли из гипера с очень небольшим разрывом по времени. Встречающая делегация не стала для нас сюрпризом, все было в рамках разведданных. Выучка, численное превосходство, лучшие корабли и боевая медитация закономерно сделали свое дело. К счастью, мы вышли довольно близко от искомой планеты и никто не успел сбежать. Хотя было неприятно, что половине вражеских кораблей стрелять пришлось не по мостикам, а по двигателям. Засранцы начали вострить лыжи, как только поняли, что соотношение сил не в их пользу. Что ж, это дополнительное время на ремонт по месту и дополнительные денежные траты. Но наш поход все равно ожидался вполне прибыльным.